Глава 20. В столовой почти никого не было. За столом у окна пили кофе и курили четверо мужчин. Коридон сел напротив входа и уже заканчивал обедать, когда увидел Кару. Она стояла в дверях. Даже на расстоянии чувствовалось, что это физически сильная женщина с большими крепкими руками. Она была под стать любому мужчине, но совсем не во вкусе Коридона. Кара пересекла комнату и остановилась перед его столом. — Привет, — сказала она, усаживаясь рядом. — Можно к вам присоединиться? — Валяйте, я уже закончил. Она улыбнулась. — У меня есть немного свободного времени, и я хотела бы провести его в вашем обществе. — Очень любезно, — равнодушно сказал Коридон, отодвинул от себя тарелку и закурил. «Я спрашивала у Эмиса, нельзя ли мне работать вместе с вами», — продолжала Кар. «Он сказал, что это вполне возможно. Вы рады?» Коридон на мгновение задержал на ней взгляд. «Рад ли я? А много ли от вас пользы?» Она слегка смутилась. «О да, я умею делать многое, я очень сильная». Она сжала кулак, и он действительно выглядел сильным. Я отлично стреляю, лучше любого здесь вожу автомобиль. Я могу взбираться на горы, могу заставить людей говорить, как бы упрямы они ни были. Я разбираюсь во взрывчатке, я химик. Кара повела своими мощными плечами и покосилась на него темно-зелеными глазами. Я умею также любить. Солидно. С показным равнодушием отозвался Коридон. «Однако, откровенно говоря, я не люблю иметь женщин под боком, пока работаю. Мне они кажутся ненадежными». «Вы убедитесь, что я надежнее любого мужчины», — засмеялась она. «Спросите Эмиса. Он не так-то легко расточает похвалы. Я слышала, это Фейдок... ускользнула у вас из-под носа. Брюгер дурак. Я рада, что он сдох. Эмис слишком доверял ему. Ну, а теперь настал мой черед. Я займу место Брюгера». «Оно вам подходит», — сказал Коридон и откинулся на спинку стула. «Прошу прощения, я иду к себе». Кара поднялась. «Я тоже иду к себе. Мы можем пойти вместе». Коридон встал, посторонился, пропуская ее вперед, и оценивающе разглядывал сзади, пока они шли к двери. По лестнице они поднимались рядом. У двери в свою комнату Кара остановилась. — Не зайдете ли вы ко мне? У меня есть что вам показать. Коридон покачал головой. — Простите, но не сейчас. Я хочу отдохнуть. Тогда, может быть, завтра вечером. Возможно, пока. А все же, почему не сегодня? Мы могли бы стать добрыми друзьями. Здесь ужасно скучно. Разве нам нельзя немного развлечься? Виноват. Я не привык заниматься подобными вещами без соответствующей подготовки. Возможно, я немного старомоден. Это интересно. Помрачнев, произнесла она. — Я не припоминаю, чтобы вы предварительно готовились к встрече с Лорен Фейдок. Но, может быть, вы находите ее более привлекательной? Коридон уже начал терять терпение, но понимал, что эта женщина опасна. Хватит с него врагов. — Прошу прощения, — мягко сказал он. — Спокойной ночи. Кара задумчиво посмотрела на него. «Ясно. Возможно, из-за этого умер Брюгер. Любопытно. Спокойной ночи, мой друг». Она повернулась и вошла в свою комнату. Коридон постоял немного, прислушиваясь к ее шагам, нахмурился и ушел к себе. Позднее, когда он собирался лечь спать, дверь открылась и вошел Эмис. — А я искал вас внизу, — сказал он, зайдя в комнату. Я не нашел ни малейшего ее следа. Она исчезла. Лорин? Да. Эмис сел на постель. У меня есть сведения. Через несколько минут после вашего отъезда прибыла полицейская машина и скорая помощь. Брюгера увезли. Потом появился Роулинс, и Лорин ушла с ним. Мы проверили полицейские участки, но ее нет ни в одном из них. Ее не стали бы забирать в участок. Если она что-нибудь знает, то считайте, это уже известно Ричи. Так где же она может быть? В таком месте, где вам ее не достать, — ответил Коридон. Возможно, в Тауэре. Ричи имеет туда доступ. По крайней мере, номер 12 содержался там. Эмис нахмурился. Это очень плохо. Он наклонился вперед и пристально посмотрел на Коридона. И опасно для нас обоих. Если они что-нибудь узнают, у нас будут серьезные неприятности. Лидер не прощает ошибок. Не понимаю, какое отношение это имеет ко мне, — спокойно заметил Коридон. Брюгер нарушил мой приказ. Эмис облизал тонкие губы. Теперь уже поздно говорить об этом. Тем не менее, мне не о чем беспокоиться. — Мы можем оказаться полезными друг другу, — улыбнулся Эмис. Представился тот удобный случай, которого так ждал Коридон. Он не колебался. — Конечно. — Я подчиняюсь вам и рад с вами работать. Что я должен сделать, чтобы скрыть ошибку? Кроме Евского, никто не знает, что вы заходили в ее квартиру. Я могу заставить Евского держать язык за зубами. — Знает Кара. — Вы уверены? — спросил Эмис. — Она сама мне сказала. — Ей известно, что Лорин исчезла. Вероятно, Евский более разговорчив, чем вы думаете. — Каре можно доверять, — задумчиво произнес Эмис. — Я поговорю с ней. — Итак, Брюгер вошел в квартиру Лорин один, понимаете? Он не выполнил указаний и был убит. Я позабочусь, чтобы Кара и Евский поддержали эту версию. Если вы будете молчать, все будет в порядке. Коридон закурил. Ну, можете на меня положиться, но будьте осторожней с Карой. Я бы не стал ей доверять. Эмис улыбнулся. У меня случайно кое-что на нее есть. Так что она будет как шелковая. Коридон протянул ему сигарету, и Эмис, на секунду замявшись, взял. — А как насчет меня? Какие у вас планы? — спросил Коридон. — Кажется, я вам уже говорил, что не хочу работать бесплатно. — Наберитесь терпения. Эмис развел руками. — Такие решения я принимаю не один. Они контролируются лидером. Но могу сообщить, мы решили, что Ричи должен уйти. Коридон кивнул. — Если мне заплатят, я сумею это сделать. Там видно будет. Добьетесь успеха, я лично позабочусь, чтобы вы были щедро вознаграждены. — Я добьюсь успеха, — заверил Коридон. — Мне понадобится недели на подготовку и 3 надежных человека. — Вы понимаете, что пока проходите испытательный срок, и вам нельзя доверять оружие, — сказал Эмис. — Планы — это ваше дело, но стрелять должен кто-нибудь из наших опытных агентов. Согласны? — Да, — кивнул Коридон и осторожно нащупал в кармане маузер Брюгера. — День уже назначен? — Еще рано. Эмис покачал головой. — Неделя на подготовку у вас будет. Что касается помощников, даю вам Чичо и Мак Адамса. Они великолепные стрелки, а Кара отлично водит машину. Кроме нее никого нет? — Нет, — сухо отрезал Эмис. — Если случится что-нибудь непредвиденное, вы сами будете рады, что она с вами. — А почему вы так настроены против нее? — Она слишком рьяно добивается моей любви. Эмис улыбнулся. — Ну и что из этого? — Личный вкус. Такой тип женщин меня не привлекает. Не стоит волноваться из-за пустяков. Кара — чрезвычайно полезный член организации. Вы еще в этом убедитесь. Коридон покачал головой. Помните, я упоминал о двух девушках? Может быть, повеселимся вечерком на этой неделе? Не разочаруетесь. А где они живут? Эмис спросил сделанным равнодушием, но Коридон заметил, как загорелись его глаза. — А у них квартирка на Керзон-стрит. Позвонить? — Вам нельзя оставлять этот дом, — нерешительно сказал Эмис. — Но полагаю, что поскольку сопровождать вас буду я, вы, безусловно, заслужили поощрение. «Смею добавить, что об этом никто не будет знать», — улыбнулся Коридон. «Как насчет завтрашнего вечера?» «В субботу», — решил Эмис и указал на телефон. «Договаривайтесь на субботу».